Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 125. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Сегодня я хочу поговорить о привилегиях овец. Я знаю их. Противоположное этому слово – одно из самых страшных, сохраняемых на день суда. В тот день многие скажут: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Но Господь Иисус ответит им: «Я никогда не знал вас». Какая радость для нас, что наш Спаситель знает нас. Если у кого-то был друг, и он спустя годы встретит его и увидит, что тот стал бесчестным, безбожным преступником, то я думаю, что человек не станет трубить на весь мир, что этот тип когда-то был его другом, даже если ему придется признаться, что был знаком с ним раньше. Но наш Господь Иисус, зная, какие мы недостойные, на Своем суде признается, что знает нас. Мы – старые знакомые. Он знал нас прежде, чем был сотворен мир. В этом заключаются богатые сокровища милости. Но рассмотрим эту истину из другой точки зрения. Дорогой брат, дорогая сестра, Господь Иисус знает тебя лично в совершенстве, с твоим больным телом, твоими головными болями. Он знает твою душу со всей ее чувствительностью, твой страх, твою боязливость, твою подавленность. Он знает все. Врач, возможно, не в состоянии обнаружить твою болезнь, которая мучает и унижает тебя, но Христос знает и видит тебя насквозь. «Я знаю твою болезнь», — говорит Он, — «и поэтому может выписать тебе лечебное средство». Он знает твою вину. Но пусть это не вводит тебя в уныние, ведь Он искоренил ее. Иисус спрашивает о ней только для того, чтобы простить ее и покрыть. Своей праведностью Он знает твои слабости и помогает тебе преодолеть их. Он знает также твои искушения и слышит твои вздохи. Он может читать самое сокровенное желание сердца. Он знает также приношение и жертву, тайно принесенную тобой, и знает, что ты любишь его.